Я перекатывался сбоку на бок и видел, как солнце разделывает под мрамор лужи воды в цементных водостоках. В те годы модно было разделывать все под мрамор. Мраморными были и корки арбузов, которые назывались у нас «ковуны» и стоили копейки. Вода журчала, солнце жгло. В прорези между сомкнутыми ресницами, как в волшебном фонаре, возникали картины. Я видел Любку, как она двумя пальцами проводит по волосам, отставляя круглый локоть. Видел и млел там у себя на крыше. Но незаметно в мои видения стала вторгаться наша соседка, тетя Валя. Она была взрослая. В те поры мы уже тайком читали Мопассана, а в обложку из-под Тургенева вкладывали недозволенные издания, затрепанные инструкции, из которых можно было точно узнать, на какие виды и типы делятся все женщины. Потом мы сидели на бревнах во дворе и по походке определяли, которая из женщин королек, а кто. У меня все получались корольками. Я подставлял солнцу набухающую грудь, тщедушную и худую. У меня в ту пору врачи обнаружили куриную грудную клетку. Снизу неслись звуки открываемой и закрываемой двери общественной уборной и пронзительно пахло хлоркой. Солнце забивало едкий запах. Любка забрасывала за спину пук волос и изящно отставляла палец. В этом было немного полуженского кокетства и уйма окраинного шика, которым отличался весь наш город. Если бы в те поры кто-нибудь сказал мне, что моя Любка имеет хотя бы что-то общее с рисунками в книжках типа «Положение плода» и так далее, я бы очень удивился. Я грезил прекрасной незнакомкой и косился на настенные рисунки в туалетах, а то и сам создавал их стершимся карандашом. И постепенно Любка уплывала из моих видений, а на ее место все чаще и чаще приходила тетя Валя. Летом она выходила во двор, привычно совала под себя низенькую скамеечку, которая была ей мала, потому что это была скамеечка ее маленького сына. Все было тете Вале маловато. Полная грудь подхватывала платье и тащила куда-то вверх. Широкие бедра натягивали тугой подол, как парус. Таинственные линии, швы и тесемки сдерживали большое выпуклое тело, как параллели и меридианы школьного глобуса. И все плыло в глазах, когда тетя Валя садилась на скамеечку, ставила крупные ноги так, что колени смотрели вверх. К этому моменту мы, мальчишки, рассаживались на бревнах и делали вид, что читаем или выжигаем по дереву. Я делал вид, что заинтересован водопроводным краном. Почему это он не работает последние 20 лет? А сам пролагал траекторию через кран, к растекающимся на солнце округлостям тети Вали и замирал, когда слышал, как шуршат большие руки о шелк платья. Сердце мое повисало в груди в этой куриной клетке. Краем глаза я вижу, как что-то ослепительно золотое, солнце, обволакивает черное тетя Валя. Черное и золотое плавает перед глазами, бесшумно сталкивается, будто я сижу глубоко под водой. Потом мать тети Вали, маленькая старушка, было непонятно, как из нее могла получиться такая большая дочь, кричала из окна, чтобы Валька села по-человечески, а мы все убирались в школу. Мы ругались неестественно громкими голосами, кричали: «Тетя Мотя, подбери свои лохмотья!» И я тоже кричал, а сам медленно возвращался в светлый и открытый мир сознанием, что я гадкий и развращенный мальчик. Мне было стыдно, но я не мог отказаться от этих секунд острого стыда и брел к бревнам всякий раз, когда тетя Валя выходила во двор со своей детской скамеечкой. Я не смотрел на ребят, они на меня, значит, испытывали то же, что я. Я сопротивлялся. Хотелось, чтобы все было как в хороших книгах. Если бы я знал, во что обернется для меня эта привязанность. Когда оккупация загнала нас в пещеры наших комнатенок, а за воротами растеклась чернильная тьма комендантского часа, на улицу выходить ферботен, я лежал на своей неубранной постели, и тетя Валя не оставляла меня. Довоенная комната ее потрескалась от бомбежки. Она с семьей переселилась в наш коридор, в комнату, оставшуюся от эвакуированных, рядом с нами. Я слышу, как похудевшая тетя Валя перешивает и меряет свои платья. Я слышу знакомое шуршание шелка. И я, голодный подросток, вспоминаю точно лакомство это черное и золотое, золотое и черное. Мать говорила: «Хочешь есть ты, лягай спать». Угревшись, засыпал и видел разные, но непременно сытые сны. Во сне я бывал красивым и сильным. Просыпаясь, я не сразу соображал, где я. Принимал грохотание немецких танков на улице, задребезжание довоенных трамвайчиков. Блики света на сером потолке казались мельканьем последних кадров чудного фильма. Я закрывал глаза и погружался в свой собственный фильм, в котором не было ни немцев, ни голода, ни холода. Во сне, в моих чудных фильмах, красивые артистки, похожие на Людмилу Целиковскую из картины «Антон Иванович сердится», распевали прекрасные песни вроде той: «Если ранили друга, перевяжет подруга». Я был раненым, а она подругой, и она перевязывала меня, а я старался не коснуться своими горячими ранами ее сестринского белоснежного халата. Старался не коснуться, а так хотелось. Она, эта сестра милосердия, сидела так близко, рядом, и теплой сильно рукой гладила меня по лбу. Я подставлял ей свой горячий лоб и вдруг соображал, что это вовсе не сестра милосердия, похожая на мою Людмилу Целиковскую, а тетя Валя. Рука медсестры была такой большой и горячей. Я старался как мог высвободиться из-под потной руки соседки. Я боялся коснуться горячего тела тети Вали, платья, туго охватывающего ее бедра. Было стыдно. Где-то рядом спала моя мама, а эта женщина вела себя так, что мне было стыдно перед матерью, и я не мог прогнать ее. Для этого нужно было крикнуть. Мама бы услыхала мой крик и увидала, что ко мне тайком приходит соседка. Мама сказала бы что-нибудь резкое, тетя Валя скрылась бы и больше не приходила. А я хотел, чтобы она появлялась в моих снах. Во сне все было не так стыдно, как наяву. Да и сама тетя Валя не знала, что приходила ко мне, а значит, не была ни в чем виновата перед моей мамой. Если бы мать что-нибудь сказала ей, она только пожала бы плечами. Кому теперь нужно думать про такие глупости, когда нечего есть, магазин закрыт и нечем кормить маленького сына? В жизни тетя Валя никогда так не разговаривала с мамой. Это она позволяла себе только в моих снах. Иногда по утрам мать спрашивала, что такое я видел во сне, почему чмокал губами, как младенец. Я краснел и пытался вспомнить, когда это я чмокал губами, в какой момент сна. И снова краснел, потому что эти чмоканья были, конечно, связаны с появлением в моих снах тети Вали. Я говорил маме, что не помню, кого я видел во сне, а сам помнил не все, лишь обрывки, но помнил, и, ложась спать, снова и снова надеялся, что тетя Валя придет ко мне среди ночи. Мне стыдно было это сознавать, особенно когда я вспоминал маму, бабушку и тетю. «О чем я только думаю?» — говорил я себе и решал, что в следующую ночь увижу во сне что-нибудь не такое стыдное. Мне нравилось видеть во сне, как мы с ребятами возвращаемся с первомайской демонстрации. Глухо ухали оркестры, на улицах продавали пиво, бутерброды и пирожные с заварным кремом. Это я рассматривал особенно долго, глотая слюну. Отец стоял на трибуне в рубахе на выпуск, в узеньком галстуке с поперечными полосками. Я же был повязан галстуком с широким узлом, как носили позже, когда отец уже не жил с нами. Но во сне происходило одновременно и я не мог получить пирожного с заварным кремом только потому, что не решался попросить денег у отца, который стоял на трибуне, не хотел отвлекать его от важного дела. А он будто и не понимал, что сын хочет есть. Он был таким странным, мой папка. В действительности, когда он первый раз уехал от нас во время голодухи в 29-м году, он ничего не посылал нам из продуктов, а все какие-то бесполезные подарки. Однажды, например, нам принесли огромный плоский ящик, в котором был упакован мой портрет, сделанный из металлической стружки, кусочков угля, глаза и желтых опилок. Я был в детском отростке, как на фотографии, с которой неизвестный художник сделал портрет. Отец плохо понимал, как мы с мамой живем, и считал, что облагодетельствовал нас этим произведением искусства, выполненным в технике, которой пользовались для массовой агитации и пропаганды. Выкладывали камешками рисунки на склонах холмов и клумбах в парке. На моем портрете камешки и стружка были приклеены клеем, который высыхал на солнце. И вскоре я облысел, и мама говорила: «Чёрти, что твой отец придумывает!» Потом он узнал от мамы, она долго крепилась, не хотела говорить по телефону, что мы голодаем, и прислал сразу 7 ящиков. Мама с тетей Ксаной обрадовались, раскрыли ящики, и из каждого стали высыпать прямо на обеденный стол конфеты. Поток конфет. Мы уминали сладкое всей квартирой, объелись, страдали несварением желудка. И мама снова говорила, что батька сошел с ума, он малохольный совсем, одних конфет прислал нам на голодный желудок. Зато потом в оккупации я очень любил смотреть сон, в котором конфеты сыпались на обеденный стол, а я совал их в рот. Иногда эти конфеты в бумажках, тузики, превращались во сне в немецкие бон-бон. Последние кадры сна были картинами того, что я действительно видел, когда рэпер сыпал конфеты в брюки Давида. Мне становилось противно. Я просыпался с пустым желудком и не хотел больше видеть сон. А он, этот сон, все лез и лез в голову и не останавливался там, где хотелось, на обеденном столе, заваленном конфетами. Сон неизменно заканчивался тем, что я от немцев получаю подарок. И, может быть, потому мне нравилось видеть сон с тетей Валей, что я там ничего не получал. Я чувствовал, если что-нибудь получу, будет стыдно, очень стыдно. Я просыпался, смотрел на прокопченный потолок. Когда мы немного топили, дым вырывался из железной буржуйки и грязными хлопьями оседал на беленом потолке и лепных карнизах. Надеялся досмотреть сон, а потом понимал, что уже утро, и нужно вставать и идти на проклятый стадион. Я думал о том, как там на стадионе дадут по куску хлебца –